Глава 21. Адея. Ближе к полуночи наконец-то появилась Маран и выдернула меня из тревожного, поверхностного сна, в который мне удалось погрузиться. Зашла проверить, все ли у вас в порядке, моя Десса. Где-то была весь день. Почему не приходила ко мне? Прислуживала за столом, веселилась с другими слугами. Праздник длился почти до утра. Праздник? Еще какой-то праздник? Да. Сегодня в Валассе отмечали первый день зимы. Позавчера было преддверие самого праздника. По старым поверьям, нужно накрыть стол побогаче, устроить празднество на несколько дней, позвать музыкантов, танцоров, зарезать барана или свинью, есть много сладостей, пить дамас, дарить подарки тем, кого любишь. Как проведешь первый день зимы, таким будет весь год. Валассары так же суеверны, как и лассары, моя Десса. Понятно. Было весело? Я чувствовала себя разбитой, как будто не спала несколько суток, а не несколько часов. И я не могла понять, что со мной происходит, что именно меня настолько мучает. Мне казалось, что я, как натянутая тетива лука, вот-вот порвусь от напряжения. Последний раз я такое видела, когда была ребенком. Завтра веселье продолжится. Воины сразятся за кубок первого Гарана Валласа. Гарана? Да. Все благородные дассы посвящены в Гараны Валласа. Они приносят присягу и имеют право носить именно вензель на доспехах. Каждого второго дня зимы в Валласе проходит турнир, и в Гараны посвящаются молодые воины. Со временем они будут приняты в дозор или в армию Даала. Это прекрасная примета перед военным походом. Я приподнялась на постели, глядя на раскрасневшуюся Маран. Давно ее такой не видела. Можно сказать, никогда. Казалось, она меняется так же, как и я, только из моих глаз исчез подобный блеск. А в ее появился. Будь это в иной ситуации, я бы порадовалась за нее, но сейчас я почти ее ненавидела. А он тоже веселился? Кто? Даздал? Да. Твой великий единоверец в маске. А почему ему не веселиться, моя Десса? Это же его первый праздник дома. Он возобновил традиции нашего народа. Дома? Ты забываешь, Маран, что этот замок принадлежал нам, лассарам, что его жители подло взбунтовались и убили своих дассов, а ваш Даал просто захватчик и... Этот замок принадлежал велиарской семье Даздаалов. Этот замок взяли лассары, убив его хозяев, надругавшись над ними и изрезав на куски. Рейн Даздаал не захватчик, он освободитель. Я вскочила с постели, тяжело дыша и глядя на нее яростным взглядом. Ты все больше и больше осваиваешься здесь. Ты наслаждаешься их обществом, ты... Я волосарка. Я дома, моя Десса, в своей стране, и впервые могу говорить на своем языке без риска, что мне отрежут язык, и я сегодня нашла могилы моих родителей. Ты говорила на своем языке, Маран. Никто и никогда не обижал тебя. Потому что я принадлежала вам, но если бы моей хозяйкой была другая лассарка, какая участь бы меня ждала, моя Десса? Я встал с кровати, натягивая на ходу халат, и, отстраняясь от ее помощи, отошла к окну, прислонилась лбом к решеткам, тяжело вздыхая. Я все понимаю. Она права. Это ее дом, ее страна. И именно лассары убили ее семью и продали Маран в рабство. А для меня здесь все чужое и враждебное. Я тоже хочу домой. Я просто хочу открыть глаза и понять, что все это ужасный сон, что я дома в Тиане. И все это закончилось, так и не начавшись. Я хочу сбежать от себя и от позора, потому что рано или поздно я сдамся Рейну. Не физически, а морально. Стану зависима от него, и тогда я никогда себе этого не прощу. Вас переселили в отдельные покои. Вы не рады? Рада? Чему я вообще здесь могу радоваться? Это клетка. Позорная, пожизненная тюрьма. И хозяин этой тюрьмы насилует мое тело и мою душу. Чему мне радоваться, Маран? Я умереть хочу с каждым днем все сильнее. Он теперь не так скоро к вам придет, тихо сказала она. И я резко обернулась. Что? Почему ты так решила? Он приказал перевести в замок вещи Дессы Ольви. Говорят, у них был бурный роман в прошлом. Она сегодня осталась в замке. Возможно, Рейн заведет себе любовницу и оставит вас. Возможно, наконец, попросит выкуп у вашего отца. Я слышала, как они говорили об этом с Саяром. Она в его покоях? Не знаю, я не видела. Я сразу пошла к вам, но, скорее всего, в правом крыле замка с другими гостями. Десса Ольви, дочь покойного командора армии Альмира Даала. Она была влюблена в нашего Велиара еще в юности, а потом вышла замуж за... Мне это неинтересно. Биография его любовниц меня не волнует. Не поняла, как дернула решетку. Прислонилась к ней пылающим лицом. Внутри соднило, жгло, как раскаленным железом. Даже дышать стало больно. Сама не понимала, что со мной происходит. По телу проходили волны болезненного разочарования, настолько сильного, что у меня слегка подогнулись колени. «Вам плохо?» «Нет. Мне хорошо. Я радуюсь, что он наконец-то оставит меня в покое. Ты можешь идти, Маран. Иди. Оставь меня одну. Я устала. Спать хочу». Но она не ушла. Я слышала, как стала у меня за спиной, а потом положила руки мне на плечи. «Я не хотела вам говорить. Я думала, так будет лучше, если я промолчу». Я медленно повернулась к ней и посмотрела в темные глаза. «Что именно? Говори, Маран. Никогда я ничего не скрываю от меня». «Сегодня привезли пленного Лассара. Отловили неподалеку в деревне». «Лассара?» «Да, он прятался, и кто-то выдал его Меидам». «О, Илин, неужели выжившие? Но кто? Те, кого бросили на дороге? Или, может, в лесу? Может, разведка отца? Или гонец?» «Это Галь. Он жив, моя Десса. Галь Дас Наран. Ваш полководец. Мне удалось подойти близко, и он сказал мне, что у него для вас послание». Я медленно выдохнула, чувствуя, как быстро забилось сердце, и от радости задрожал подбородок. «Галь? Да, да, моя Десса, живой, исхудал, изранен, но жив. Я не знаю, в каком он состоянии. Его пытали. Завтра снова будут допрашивать. Если узнают, кто он, узнают, что он командор, если проговорится, его казнят». «Он должен молчать. Обязан молчать. Куда его увели?» «Вниз, в подвалы. Там держат всех преступников и пленных Адвера». Я снова повернулась к окну. Внутри всколыхнулась надежда и сильное волнение. Какое-то неописуемое двоякое чувство, что моя жизнь снова перевернется. Галь пришел не просто так. Он слишком умен, чтобы лезть в лапы волосарам просто так. Я должна его увидеть. Нужно облегчить его страдания. Нужно узнать, что именно он хочет мне передать и от кого. Это ты должна была мне сказать. Именно это, а не рассказывать про дурацкие праздники и любовниц Велиара. Вцепилась в ее плечи и тряхнула, вглядываясь в блестящие глаза, ощущая какой-то чудовищный прилив сил. «Придумай что-нибудь. Ты же знаешь здесь каждую лазейку. Я боюсь, что нам не с кем говорить. Инквизиторы Валласа слишком искусны, чтобы выпустить из своих лап человека, а не кусок мяса». Я смотрела на нее и вдруг поняла, что надо делать. «Отведи меня к Сивар. Она даст зелье, которое облегчит боль Галя. Она мне поможет. Баортка ненавидит волоссаров так же сильно, как и мы, как и я. Я должна знать, как он попал сюда, кто ему помог». «Это опасно, Адея. Вас накажут. Вы не знаете Рейна. Он страшен в гневе. Когда он злится, то превращается в монстра. Он вас не пощадит. И меня вместе с вами. Не нужно вам знать. Вы же уже смирились, и... Рейн, он... Смирилась? Я похожа на смиренную? Они мои враги, все до единого, и твой Велиар самый первый враг. Когда он сдохнет, я станцую победный танец на его костях. Веди меня к ней, мы должны помочь Галю». «Я знала, что вы так поступите. Вы погубите нас обеих». «Боишься?» — я сжала челюсти. «Я принадлежу вам, моя Десса. Я ваша целиком и полностью. И я пойду за вами, даже в ад». Келья Мадоры была, если не адом, то весьма напоминала его. В сиварках старая паучиха разукрасила ее черными нитками, сухими травами, сетками, в которых трепыхались ночные мотыльки и летучие мыши. Кто только приносит ей всю эту дрянь. Меня передернуло от годливости, когда я переступила порог ее обиталища, где посередине была впаяна решетка, чтобы она не могла приблизиться к обслуге и охране. Баортская шана опасна для людей. Она способна убивать так же искусно, как и исцелять. «Красноволосая женщина смерть!» Баортка склонила голову. «Входи. Пусть волосарка ждет за дверью, иначе я буду молчать». Я бросила взгляд на Маран и кивнула ей на дверь, но та не спешила уходить. Я видела тревогу в ее глазах. «Что она может мне сделать через решетку? Выйди, Маран, оставь нас!» Когда за Маран закрылась дверь, я снова посмотрела на ведьму и снова вздрогнула. Ничего более отталкивающего и уродливого я в своей жизни не видела. Старая баортка внушала отвращение, граничащее с ужасом, одним своим видом. Наверное, именно такой ужас ощущаешь, когда сталкиваешься с чем-то, что явно стоит на грани света и тьмы. Баортка мало чем напоминала человека. Она скорее была похожа на порождение ночных кошмаров. «Подойди». Я сделала шаг к решетке, преодолевая страх и отвращение. «Ближе». Едва я подошла, она бросилась на решетку, повисла на ней и в экстазе закатила глаза, а я в очередной раз вздрогнула. «Его святая, его не ада. Беречь смерть. Беречь его не аду. Мне нужна твоя помощь». Белые глаза ведьмы медленно открылись, но она смотрела словно сквозь меня. «Не тебе. Лассару в подвале. Поздно. Не спасешь. Не жилец он. Завтра все они умрут. В замке смертью воняет. Я ее чую, а ты...» прижалась лицом к решетке, а я отпрянула. «Помоги мне, Сивар, и, может быть, когда-нибудь я помогу тебе». «Не поможешь. Он поможет, Илин, а ты нет. Ты — предательство. Видишь только то, что хочешь видеть, слепая неада, глупая, слепая. Но так лучше для всех нас». Она отвратительно склоняла голову то к одному плечу, то к другому, рассматривая что-то вне меня или внутри меня. У нее не было зрачков, и понять, куда она смотрит, невозможно. «Дай мне зелье, Сивар, зелье, облегчающее боль, и проси, что хочешь взамен». Она усмехнулась и завоняла гнилью, а я поморщилась, стараясь не дышать этим смрадом. «Зелье. Будет тебе зелье». Исчезла, и я увидела ее скрюченный силуэт в глубине комнаты. Бормочет что-то, роется в ящиках, покрытых мешковиной с сухими травами. Она вернулась довольно скоро, но не торопилась мне отдать то, что нашла. «Я дам тебе мазь и яд, неада. Смажь ему раны и дай яду. Он подействует не мгновенно, никто не заподозрит, и во время пыток твой командор умрет. Палач будет думать, что он не выдержал». «Зачем мне яд, старая? Я не хочу, чтобы он умирал. Я пришла к тебе, чтобы ты спасла его, а ты не можешь мне помочь». Она расхохоталась мне в лицо надтреснутым мерзким хохотом. «Он все равно умрет. Завтра. Думаешь, Даал пощадит командора Лассаров? А у тебя есть выбор: дать ему легкую смерть или в адских мучениях. Валассар их превратит в фарш и будет наслаждаться их болью и твоей. Они лазутчики, разведка лассарская. Не дашь ему зелье — сам сдохнет, а может и проболтается, зачем он здесь». Я в удивлении смотрела на ведьму. Сейчас она говорила так же, как и обычные люди, и ее речь не походила на речь безумной старухи. Сивар благополучно притворялась блаженной. «А взамен я хочу твою кровь, неада. Несколько капель смерти для Сивар. Когда он придет, то почует во мне частицу тебя и пощадит, а может, и даст вторую жизнь». «Слишком много за яд. Я просила тебя дать мне жизнь, а ты...» «А я торгую легкой смертью». «Так ты покупаешь? Если нет, то убирайся. Старый Сивар, больше нечего тебе дать». Я закрыла глаза, ощущая, как надежда все же покидает меня. Медленно вытекает, как песок, сквозь пальцы. Еще одна смерть. Еще одна на моей совести, которая и так измазана кровью моего народа. Протянула руку за прутья решетки и с омерзением почувствовала ледяные пальцы Баортки на своем запястье. «У тебя должна быть светло-алая кровь. Яркая, ароматная. Ты вкусная неада. Наркотик, ядовитая тварь, такая же, как и он, смертоносная. Но Мадору не жжешь. Мадора тоже тварь». Полоснула меня по руке чем-то острым, а я зажмурилась, ощущая, как она выдавливает мою кровь. Когда открыла глаза, Баортка смотрела на меня фосфорящимися глазами, полными жуткого голода и наслаждения. Она вытирала рот тыльной стороной ладони, а меня затошнило от понимания, что она ее выпила. Не выдавливала, а высасывала. Я отдернула руку, а Сивар положила мне на ладонь два черных шарика и протянула прозрачную банку с темно-зеленым содержимым. Зачем два? Смерть в наше время такая же большая роскошь, как и жизнь. Подарок от старой Сивар. Вдруг ты захочешь подарить ее не только Лассару. Я стиснула пальцами банку, глядя на ведьму. Ты видишь будущее, Сивар? Твое нет. Ты не принадлежишь нашему миру. Уходи, Ниада. Сивар и так рискует. Возможно, ее ждет за это страшное наказание. Я спрятала ядовитые шарики в перчатку и развернулась, чтобы уйти, но вдруг услышала ее голос. Помни, что всегда есть вероятность, что ты совершаешь ошибку и убиваешь будущее ради неопределенного настоящего. Сивар, честная Мадора. Сивар обязана предупредить, когда отдает смерть. Я распахнула дверь и вышла в коридор. Глотнула воздуха и только сейчас поняла, что почти не дышала от смрада в ее келье. Маран взяла меня под руку и шепнула на ухо. Я достала ключ от потайного хода, ведущего в подземелье, но нам нужно его вернуть как можно быстрее, пока пропажу не обнаружили. Когда достала? Еще на празднике. Я усмехнулась сквозь слезы и сжала ей руку, глядя в преданные темные глаза. Тогда идем, быстрее. Что она вам сказала? На вас лица нет. Сказала, что Галь не выживет. Проклятый волосарский ублюдок не пощадит его. Нам остается только облегчить его страдания и успеть узнать, зачем он пришел в Валас, рискуя жизнью. Я спускалась по темной лестнице в подвал в сопровождении Маран, лихорадочно оглядываясь назад и дергаясь от малейшего шороха. Мне казалось, что кто-то может нас застать здесь, и тогда Рейн не пощадит ни меня, ни Галя, ни Маран. Не знаю, как ей удалось раздобыть ключи и у кого, но их следовало вернуть, иначе нам всем здесь не поздоровится. Когда мы спустились вниз, я глухо застонала, увидев Галя, бросилась к клетке, впиваясь в нее пальцами, жадно осматривая израненное тело Лассара, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Терять каждого из них слишком больно, настолько больно, что, кажется, я сама умираю. Это мои люди, мои воины. Я должна была заботиться о них. Я же привела их на верную смерть. И Галь, он умирал за меня второй раз. Галь, ты слышишь меня? Это я, твоя Десса. Открой глаза, посмотри на меня. Он застонал, приоткрывая веки, поднимая на меня затуманенный взгляд. Пусть только очнется, придет в себя. Маран открыла клетку, и я бросилась к нему, падая на колени, трогая его лицо ладонями, затянутыми в перчатки. Командор поднял на меня взгляд, и я услышала тихое, надтреснутое. «Моя Десса, вы живы! Слава Иллену! Я так молился за вас, я хотел успеть». Вся его одежда пропиталась кровью, а на израненном лице не осталось живого места. Я обернулась к Маран. «Помоги мне. Давай смажем его раны, и ему станет легче». «Вас ждут у мертвой долины». Он закашлялся, и я снова впилась в него взглядом, стараясь расслышать, что он говорит. «Они ждут вас у мертвой долины. Заплатите охотникам, и вас вывезут за пределы замка. Ваш брат, он идет на Валлас. 3 дня пути, и он будет здесь». «Целая армия. Волосарам не выжить». Сердце забилось где-то в висках, и по телу прошла дрожь. «Магар? Он здесь?» «Взял Таладес, моя Десса», — так они сказали. «Через несколько дней он будет у Валласа. Уходите. Бегите навстречу отряду». «Кто они?» Я смотрела, как пальцы Маран быстро и умело смазывают раны Галя, и меня уже лихорадило от вновь ожившей надежды. «Слуги Иллина, они обещали помочь. Вы должны верить, моя Десса, они ждут вас. Главное — выйти за ворота и добраться до мертвой долины. Мальчик, до восхода у южной стены. Он поможет». Галь задыхался, и в уголке рта появилась тонкая струйка крови. Я перевела взгляд на Маран, и та смотрела на меня, дрожа всем телом. «Он говорит правду. Охотники. Они выезжают к мёрзлому озеру, охотятся на лисиц и зайцев. За несколько золотых они могли бы вывести вас с собой. Никто бы даже не заметил. Дозорные не проверяют их. Возможно, переодеть и... меня хватится, если только не будут думать, что вы у хозяина». «Я опоздал, моя Десса, попался. Если не успеете, будет поздно. Во время турнира дозор никого не выпустит. Успеть до рассвета надо». Я гладила щеку Галя и чувствовала, как сжимается сердце, как становится страшно от понимания, что и его я сейчас потеряю. Последнего, преданного мне Лассара, который прошел адский путь, чтобы вытащить меня отсюда. Даже не вытащить, а дать мне ничтожный шанс на спасение. Я сунула в его руку один из маленьких шариков и зажала его пальцами в ладони. «Это облегчит твои муки завтра. Ты ничего не почувствуешь». Он прикрыл глаза, и на его губах появилась блаженная улыбка. «Я мечтал умереть за вас, Адея. Умереть, чтоб вы знали, что я это сделал ради вас». Я гладила его щеку и глотала слезы, чувствуя, как проходит дрожь по его телу. Он медленно положил шарик в рот и проглотил, глядя мне в глаза. Я всхлипнула и стиснула пальцами его рубашку. «Я бы никогда не посмел, если бы знал, что выживу. Не посмел бы сказать вам, как я вас люблю. Преклоняюсь перед вами, боготворю вас». Накрыл мою руку своей и сильно прижал к груди. «Прикоснитесь ко мне. Благословите меня на смерть. Дайте мне сил уйти достойно. Я обожгу тебя. Я этого не почувствую. Я уже ничего не чувствую, моя Десса. Я одной ногой в могиле. Бросьте в нее горстку земли вашими руками. Мне будет легче умереть, зная об этом». Я сняла перчатку и провела пальцами по его щеке, но не обожгла. Наверное, тех, кого коснулась печать смерти, не берет яд Неады. Галь прижался губами к моим пальцам, и я почувствовала, как по щекам покатились слезы. «Если бы я могла что-то сделать для тебя, если бы могла все повернуть назад, я бы не потеряла вас всех». «На все воля Иллина. Значит, такова наша участь. Мы умирали за вас. Это честь для Лассара — умереть за свою Велиарию». Я сплела свои пальцы с его пальцами. «Они завидуют мне с того света, Десса, Адея. Они бы сдохли еще раз за возможность прикасаться к вам. Обещайте выжить и отомстить. Обещайте не сдаваться». «Обещаю». Я прижала его руку к своей щеке. «Обещаю отомстить за каждого из вас». «Как трогательно. Я бы расплакался, если бы умел. Никогда не давайте ложных обещаний». От ужаса я вскрикнула и резко обернулась. Мейт стоял в нескольких шагах от нас, скрестив руки на груди. Позади него показался Саяр и еще три стражника. Стены темницы завертелись на такой скорости, что меня затошнило. Как долго он здесь? Что успел услышать? Из-под маски на меня смотрели страшные глаза. В них не осталось ничего человеческого. Никогда не видела его таким. Даже в тот день, когда убила Астреля, Рейн не смотрел на меня с такой яростью, как сейчас. Она украла у меня ключи. Шиана проклятая велась возле меня весь вечер. Она меня соблазнила, чтобы их стащить. Мерзкая сука! Один из стражников указал пальцем на Маран, и та побледнела, пятясь к стене. А я перевела взгляд на Галя, который, закатив глаза, дергался в легком ознобе. «Уведите их, служанки, отрубить руки за воровство! Этого в пыточную! Он явно не все нам рассказал! Не аду запереть в комнате до моих дальнейших распоряжений!» «А ты?» — повернулся к стражнику. 20 плетей и сослать в дозор!» «Мой дас, нет, не прогоняйте! 40 плетей, 100 плетей! В дозор! Будешь держать свой член в штанах и учиться работать руками. На стене девок нет. Отличишься, верну обратно. 200! Ты сдохнешь после 50, а мне нужны сильные воины. Докажи свою верность кровью. Пошел вон!» Стражники подняли меня с пола, но я даже не сопротивлялась. Я задыхалась от понимания, что все напрасно. Галь вынес столько страданий напрасно. Мне не удастся бежать. Не удастся выйти сегодня к стене. Я потеряю Маран. Я не могу больше никого терять. Когда они схватили ее, до меня начал доходить смысл его слов, и я закричала. Бросилась к Даалу, но меня схватили и удерживали на расстоянии, пока я вырывалась, глядя на этого монстра в маске, который стоял над нами, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Он явно наслаждался своим превосходством. «Не надо, Рейн, она не виновата. Это я попросила, я заставила ее. Пощади, Маран, она ни в чем не виновата!» Медленно повернулся ко мне. «А ты молись, Ниада. Молись, чтобы я не убил тебя сегодня ночью. Молись, чтобы не свернул тебе шею. Уведите всех сейчас!» Я дернулась в руках стражников. «Пощади ее, Рейн, умоляю. Она не виновата, что выполняет приказы своей госпожи. Она просто верна мне. Только в этом ее вина. Разве справедливый Велиар накажет за верность? Разве ты не требуешь верности от своих вассалов?» Сделал шаг ко мне и схватил меня за подбородок. «Но ты-то прекрасно понимала, что ей за это будет, верно? Ты-то знала, на что она пойдет ради тебя. И все же заставила это сделать. Так кто из нас наказывает за верность?» Меня трясло от понимания, что он не купится на мои слова, не проникнется. Он понимает, зачем я все это говорю. «Накажи меня. Зачем наказывать ее? Я виновата!» «Это и есть наказание для тебя, девочка смерть. Знать, что из-за тебя она будет орать от боли, что из-за тебя останется калекой и сдохнет в сточной канаве, если сама боль и потеря крови не убьют ее до этого». Меня тошнило так сильно, что казалось, я сейчас упаду в обморок. «Пощади ее, прошу тебя, хотя бы один раз смилуйся над кем-то. Уведите ее в комнату и глаз с нее не спускать». Он смотрел на меня своими светлыми глазами. Я чувствовала в них тот самый приговор, неизбежность и необратимость. Сейчас убивает мою душу, а ночью будет насиловать мое тело. И он не сжалится ни над кем, потому что он чудовище. Он наслаждается тем, что мне больно, наслаждается моим отчаянием.